День, который мы празднуем. «В тропиках, — сказал Бип-попрыгун, торговец заморскими птицами, — все перемешано. Лето, зима, весна, каникулы и прочее сбиты в одну колоду и перетасованы. Сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, и еще полгода пройдет, пока разберешься». Лавочка Бибба в самом начале 4-й авеню. Бибб был когда-то матросом и портовым бродягой, а теперь регулярно ездит в южные страны и привозит оттуда на собственный страх и риск словоохотливых кокоду и попугаев-филологов. Я зашел в его лавочку, чтобы купить к Рождеству попугая для тети Джоанны. «Вот этот», — сказал я, отмахиваясь от лекции Бибба на календарные темы. — Красный, белый и синий. — Откуда такая зверюга? Цвета его льстят моей патриотической спеси. К тому же я нечувствителен к цветовой дисгармонии. — Кокоду из Эквадора, — ответствовал Бибб. — Пока знает только два слова — счастливого Рождества. Зато к самому праздничку. Отдаю за $7. За те же два слова вам случалось платить и дороже, не правда ли? И Бибб разразился внезапным громовым хохотом. «Этот птенчик, — сказал он, — пробуждает у меня кое-что в памяти. В праздниках он, конечно, разбирается слабо. Уж лучше бы возглашал «e pluribus unum» из многих одно латински. По поводу собственной масти, чем выступает на ролях Санта-Клауса. А напомнил он мне, как у нас с Ливерпулем Сэмом как-то раз в Коста-Рике все в голове перепуталось из-за погоды и прочих тропических штучек. Мы с Ливерпулем сидели в тех краях на мели, карманы были пустые, и у кого призанять тоже не было. Мы приехали, он кочегаром, я помощником Кока на пароходе из Нового Орлеана, прибывшим за фруктами. Хотели попробовать здесь удачи, да попробовать не пришлось, дегустацию отменили. Занятий, отвечающих нашим склонностям, не было. И мы перешли на диету из красного рома с закуской из местных фруктовых садов, когда нам случалось пожать, где они сеяли. Городок Соледад стоял на наносной земле без порта, без всякого будущего и без выхода из положения. Когда пароходов не было, городок сосал ром и дремал, открывая глаза лишь для погрузки бананов, вроде того человека, который, проспав весь обед, продирает глаза, когда подают сладкое. Мы с Ливерпулем опускались все ниже и ниже, и когда американский консул перестал с нами здороваться, мы поняли, что коснулись самого дна. Квартировали мы у табачного цвета дамы по имени Чика, державшей распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице 47 безутешных святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой «Ноблес оближ» за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой. Этой ценой мы держались еще целый месяц. На жарком из риса с бананами. Но когда как-то утром Чика, с мрачной решимостью ухватив свою глиняную жаровню, наследие палеолита, задала Ливерпулю Сэму 15-минутную трепку, стало ясно, без слов, что эпоха гурманства кончилась. В тот же день мы пошли и подписали контракт с Доном Хаиме Макс Пиноза, метисом и обладателем банановой рощи. Подрядились трудиться в его заповеднике в 9 милях от города, другого выбора не было. Нам оставалось питаться морской водой со случайными крохами сна и какой-нибудь жвачки. Не стану хулить вам сейчас или чернить Ливерпуля, Сэма. Я говорил ему те же слова и тогда. Но я полагаю, что если британец впадает в ничтожество, ему надо ловчее крутиться. Иначе подонки других национальностей наплюют ему прямо в глаза. Если же этот британец вдобавок из Ливерпуля, можете быть совершенно уверены, спуску ему не дадут. Я лично природный американец, и таково мое мнение. Что касается данного случая, мы были с Ливерпулем на равных. Оба в лохмотьях, без денег, без видов на лучшее, а нищие, как говорится, всегда заодно. Работа у Макс Спинозы была такая. Мы лезли на пальму, рубили гроздья плодов и грузили их на лошадок, после чего кто-нибудь из туземцев в пижаме с крокодиловым поясом и мачете в руках вез бананы на взморье. Случалось ли вам квартировать в банановой роще? Тишина, как в пивной в 7 утра. И пойдешь, не знаешь, где выйдешь, словно попал за кулисы в музыкальный театр. Пальмы такие густые, что неба не видно. Под ногами гниющие листья, по колено проваливаешься. И полнейший мир и покой. Слышно, как лезут на свет молодые бананы на место старых, что мы с Ливерпулем срубили. Ночи мы коротали в плетеной лачушке у самой лагуны, в компании служивших у Дона Хаиме красно-желтых и черных коллег, били москитов, слушали вопли мартышек и хрюканье аллигаторов, и так до рассвета, чуть-чуть забываясь сном. В скорости мы позабыли о том, что такое зима и что такое лето. Да и где тут понять, если 80 по Фаренгейту, и в декабре, и в июне, и в пятницу, и после полуночи, и в день выборов президента, и в любой другой божий день. Иной раз дождь хлещет покруче, и в этом вся разница. Живет себе человек, не ведая бега времени и в самую минуту. Когда он решил, наконец, покончить с этой мурой и заняться продажей недвижимости, бац, вдруг приходит за ним из бюро похоронных процессий. Не сумею вам точно сказать, сколько мы проторчали у Дона Хаиме. Помню, что миновало 2-3 сезона дождей, раз 7 или 8 мы подстригали отросшие бороды и напрочь сносили по 3 пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ром и на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело. И все же ударил час, когда мы с Ливерпулем почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать. Так бывает со всеми белыми в Южной Америке. Вас вдруг схватывает, словно судорога или внезапный припадок. Хочется, вынь да положь, побалакать по-своему, взглянуть на дымок парохода, прочитать объявление в старой газете о распродаже земельных участков или мужских пиджаков. Соледат манил нас теперь как чудо цивилизации, и под вечер мы сделали ручкой Дону Хаиме и отрясли прах плантации с наших ног. До Соледада было 12 миль, но мы с Ливерпулем промучились 2 суток. Попробуй, найди дорогу в банановой роще. Легче в нью-йоркском отеле через посыльного отыскать нужного вам человека по фамилии Смит. Когда впереди сквозь деревья замелькали дома Соледада, я вдруг с новой силой почувствовал, как действует мне на нервы Ливерпуль, Сэм. Я терпел его, видит Бог. Пока мы, 2 белых людей, были затеряны в море желтых бананов. Но теперь, когда мне предстояло снова увидеть своих, обменяться, может быть, с каким-нибудь землячком парой-другой проклятий, я понял, что первый мой долг — окоротить Ливерпуля. Ну и видик же был у него, доложу я вам. Борода ярко-рыжая, синий нос алкоголика и ноги в сандалиях распухшие, как у слона. Впрочем, возможно, и я был не худшим красавцем. Насколько разумнее было бы, — говорю я ему, — когда бы Великобритания держала под замком подобных локателей рома и жалких подонков и не оскверняла бы их присутствием заморские страны. Мы уж раз задали вам знатную взбучку в Америке, но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду. — А поди ты туда и туда, — говорит Ливерпуль, — других аргументов я от него не слышал. После плантации Дона Хаиме Соледад показался нам недурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем мимо отеля «Гранд» и каталажки, через центральную пласса и дальше к домику Чики, где Ливерпуль на правах законного мужа мог раздобыть нам обоим что-нибудь пожевать. Минуя двухэтажное деревянное здание американского клуба, мы заметили, что балкон разукрашен цветами и гирляндами из вечно зеленых кустарников, а на флагштоке на крыше развивается флаг. На балконе дымили сигарами стенцы, наш консул и Аркрайт, владелец золотых рудников. Мы помахали им давно немытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбке, но они повернули спину, словно нас и не видели. А ведь не так давно мы все вместе играли в покер. Правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов. По всему было видно, что праздник. Но летний, осенний или, может быть, весенний угадать было мудрено. Еще немного пройдя, мы увидели Пендергаста, священника, проживавшего в Соледаде, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в куцем альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом. — Ах, мальчики, мальчики! — сказал он, взирая на нас сквозь синие стекла очков. — Я вижу, дела совсем плохи. Неужели дошли до крайности? — До самой последней крайности, — сказал я ему, — до мельчайших дробей. — Сколь прискорбно! — сказал Пендергаст. Видеть своих земляков в таких обстоятельствах. — Что ты мелешь? — сказал Ливерпуль. — Я отпрыск аристократической английской фамилии. — Заткнись, — сказал я Ливерпулю. — Ты на территории иностранной державы. — И в такой торжественный день, — продолжал Пендергаст, — в этот светлый великий день, когда мы торжествуем победу над злом и рождение христианской цивилизации. Мы приметили, говорю преподобнейший, что город украшен цветами и флагами, но не сразу сумели смекнуть, что за день вы тут празднуете. Не листали давненько календаря, даже толком не знаем, лето сейчас или осень. Вот вам по доллару, говорит Пендергаст, и достает две здоровенных серебряных чилийских монеты. Ступайте, ребята, и проведите этот праздничный день, как подобает. Почтительно поблагодарив его, мы затопали дальше. — Пожрем? — спросил я у Ливерпуля. — Ты спятил, — сказал Ливерпуль. — Кто на жратву тратит деньги? — Хорошо, — сказал я. — Раз ты так ставишь вопрос, выпьем по маленькой. Зашли мы в кабак, взяли с ним кварту рома и сразу на взморье под сень кокосовой пальмы, чтобы отметить там праздничек. Поскольку я двое суток кормился лишь апельсинами, то ром возымел свое действие, и я сразу почувствовал, что терпеть не могу англичан. — Вставай, Ливерпуль! — говорю. — Вставай, жалкий выходец из конституционно-монархической деспотии! Сейчас ты получишь еще один Банкер-Хилл. Пендергаст, благороднейший из людей, велел нам отметить праздник подобающим образом, и я сделаю все, чтоб его деньги не пропали впустую. — А поди ты туда и туда, — сказал Ливерпуль, и я навернул ему левый по правому глазу. Ливерпуль был когда-то заправским бойцом, но алкоголь и дурная компания сделали из него тряпку. Через 10 минут он лежал на песке и просил пардона. — Поднимайся, — сказал я, легая его под ребро, — поднимайся и следуй за мной. Ливерпуль поплелся за мной, вытирая кровищу с лба и под носом. Я привел его прямо к дверям Пендергаста и попросил преподобного выйти на улицу. — Взгляните, сэр, на него, — говорю. — Вот останки того, кто считал себя гордым британцем. Вы нам дали $2 и велели отметить праздник. Ура! Да здравствует звездно-полосатое знамя! «Боже мой!» — сказал Пендергаст, помахивая руками. «В такой день устроить побоище! В светлый день Рождества!» «В светлый день Рождества!» — сказал я. «К чертовой бабушке! Разве сегодня не 4 июля?» «Счастливого Рождества!» — закричал красно-белый-синий кокоду. «Уступлю за $6», — сказал Бип-попрыгун. Птенец перепутал свои цвета и не разбирается в праздниках.